Глава 23. Левитация. Скажи, что еще и не слышал о таком. И на метле не летаешь, и месяц не дуешь, спрашивал Роман с иронией, глядя на Анфису. Та чуть заметно усмехнулась, ловко скользнула на стул напротив и задумчиво скрестила руки перед собой. Цербер, навострив уши, внимательно прислушивался к разговору. «Я, конечно, общие понятия знаю. Левитация — преодоление гравитации, при котором субъект или объект парит в пространстве и левитирует, не касаясь поверхности твердой или жидкой опоры». Анфиса закрыла глаза и процитировала понятие. «Ну, если честно, не погружалась сильно. Думала, все равно у меня не получится». Роман громко расхохотался. «Ты чего?» Анфиса смотрела на вампира. У него от смеха даже слезы из глаз выступили. «Прости, прости, ведьмочка, я просто четко увидел это». Роман воспроизвел картинку, где Анфиса сидит за книгой. «Смотри, ты здесь словно первоклашка, такая сосредоточенная». Анфиса нисколько не обиделась на Романа. Это раньше, она бы обязательно психанула и что-то резкое ответила. Но сейчас почему-то ей были понятны его эмоции. «Наверное, это побочный эффект от взаимного замещения», — подумала Анфиса и тоже рассмеялась. «Поневоле будешь хорошей и ответственной ученицей, когда старших нет, наставников нет, а сила прет», — добавила она. «Не понял». Роман вмиг стал серьезным. «Как наставников нет? Ты что же, сама во всем разбиралась? И почему сама? Прости, если влезаю не в свое дело». «Знаешь, я теперь понимаю смысл твоей фразы, когда ты сказал, что мы с тобой одной крови», — ответила Анфиса также серьезно. «Я же теперь практически разделяю все твои эмоции». «Это последствия взаимного замещения, нас же Иван предупредил». «Именно я так и подумала полминуты назад». Анфиса весело рассмеялась. «Так вот, отвечаю на твой вопрос. Тем более, я так полагаю, что друг от друга у нас теперь секретов быть не может. Я могу видеть твои воспоминания, а ты мои. Более того, думаю, мы еще и эмоционировать будем одинаково». Цезарь громко гавкнул. «Ну какой ты умный и мощный пёсель!» — громко произнесла Анфиса и чмокнула Цербера в нос. Пёс в ответ лизнул Анфису в лицо. Роман опять улыбнулся по-доброму. «То пёсель! То Собакин, то Цербер, ты уж определись». Роман громко рассмеялся и погладил черного пса. «Очень трудно определиться, но однозначно, это самый лучший пес на свете», ответила Анфиса и посмотрела на Цербера, который довольно прищурил глаза. «И?» — добавил он, ожидая от Анфисы ответа на свой вопрос. «Так получилось, что я неожиданно осталась одна». Анфиса рассказала сюжеты своей жизни и тот момент, когда при взрыве автомобиля чудесным образом выжила только она. «Родители погибли. Я это осознала только спустя 2 недели». «Теперь я понимаю, почему в тот момент я увидел девочку, которая выбралась из горящей машины. Тогда уж точно прости. Но как? Как тебе удалось самой во всем разобраться? Или все-таки у тебя был учитель?» — заинтересованно спросил Роман. «Не было у меня никаких учителей. Или точнее сказать иначе. Учителя были, но память моя каким-то образом от меня этот факт скрывает. Порой мне кажется, либо я сама забыла некоторые события своей жизни, либо кто-то специально вмешался и стер определенные моменты». Анфиса замолчала, пытаясь подобрать нужные слова. Потом продолжила. «Знаешь, даже сейчас точно не уверена, как правильно объяснить. Все началось внезапно. Практически само собой, будто какая-то невидимая сила подтолкнула меня вперед. Когда мне исполнилось всего лишь 18 лет, однажды я обратила внимание на необычные вещи вокруг себя. Случилось это следующим образом. Моя близкая подруга зашла ко мне домой и начала жаловаться на сильную головную боль. Я стояла рядом, слушала ее рассказы и вдруг увидела над ее головой какое-то темное облако. Оно выглядело странно, почти угрожающе, будто состояло из густой черной пыли. Почувствовав необъяснимое желание помочь ей, я осторожно протянула руку и легонько провела ладонью по ее волосам. Странное облако начало распадаться прямо перед моими глазами. Медленно растворялось в воздухе мелкими частицами и окончательно исчезло. И вот тут произошло нечто невероятное. Стоило облаку рассеяться, как лицо подруги моментально преобразилось. Она улыбнулась и радостно сообщила, что головная боль прошла мгновенно. Да еще добавила, что почувствовала тепло и легкость от прикосновения моей ладони. Я тогда тоже смеялась вместе с подругой, шутливо отмахиваясь от такого чудесного исцеления. Но позже, уже оставшись одна, долго размышляла обо всем произошедшем. Перед моим внутренним взором начали мелькать фрагменты давно позабытых событий и картинок прошлого. Меня охватило ощущение дежавю, как будто эти моменты происходили много-много лет назад, но почему-то снова оживали в памяти именно теперь. И тогда я впервые осознала. Возможно, мои собственные воспоминания были сознательно спрятаны кем-то другим. Причем сделано это было не случайно, а с какой-то целью. После того происшествия впервые мне снова приснились мои родители. Это трудно описать словами, но разговоры, которые происходили у нас во сне, я сначала воспринимала осторожно, будто боясь поверить услышанному. Затем интерес пробуждался все сильнее, и вскоре я уже начала сознательно относиться к этому опыту с живым любопытством. Каждое утро, едва проснувшись, я тут же проверяла то, о чем мы говорили ночью, записывала полученные знания, что-то находила в доме, книги, объекты, все то, на что мне указывалось во сне. То есть все подтверждало реальность общения во сне. «Извини, пожалуйста, что уточняю». Роман смущенно откашлялся. «Но кто занимался твоим воспитанием после трагедии? Ведь когда ты узнала, что твои родители погибли, тебе пришлось расти одной?» Анфиса ненадолго замолкла, задумавшись над странностью вопроса. «Знаешь, сама никогда раньше не задавалась таким вопросом всерьез», ответила она с недоумением, пожимая плечами. «Никаких требований или претензий ко мне со стороны органов опеки и попечительства вообще не поступало». «Но самое интересное вот что. В течение первого года после гибели родителей я каждый вечер видела их во сне и активно общалась с ними. Потом встречи стали происходить примерно раз в месяц, еще через несколько лет значительно реже. Сейчас же вижу их лишь тогда, когда сталкиваюсь с каким-то серьезным нерешенным вопросом. Только в таком случае у меня появляется возможность вновь обратиться к ним за советом».